Зуфар Фатхутдинов. Убийство в старом доме. Глава первая. День угасал, и к вечеру поднялся ветер. Но дневная жара, казалось, не насытилась своей изнуряющей властью и никак не хотела уходить. Огненно-красные лучи заходящего солнца, словно сгорая дотла от удара каменистой вершины близлежащих холмов, ложились на дорогу обуглившейся чернотой. Дорога поворачивала вправо и вскарабкивалась на холм, напоминавший спину великана, который припал к реке, чтобы утолить жажду. Затем перевалила через зыбкий бревенчатый мост с покосившимися дощатыми перилами и исчезла в глубокой лощине. Лейтенант милиции Назиб Данишев не спеша поднялся на холм, что перед речкой, поставил чемодан и устало опустился на обочину дороги, поросшую редкой травой. По лицу медленно катились липкие прозрачные горошинки пота, но уже не было сил, вернее желания, чтобы смахнуть их с лица. Но он прошагал по жаре без малого километров 7. Но сломавшийся автобус, на котором ехал в райцентр, по месту назначения, так и не догнал его. Собственно, на это он особенно и не надеялся. У автомашины полетела коробка передач. Конечно, можно было бы остановить какой-нибудь грузовик и благополучно добраться до райотдела милиции. Но захотелось воочию посмотреть близлежащие места небольшого города, где ему предстояло работать следователем. Когда же дорога и жара основательно выжили из него силы, лейтенант хотел было уже остановить трехосный грузовик КАМАЗ, появившийся из-за поворота. Но передумал, увидев вдали за холмами разноцветные, как крылья бабочек, крыши домов. И вот теперь он уже на последней возвышенности перед населенным пунктом, где и решил малость перевести дух. «Интересно, где тот дом, в котором отведут мне угол?» — подумал Данишев, разглядывая дома, гнездившиеся за лощиной. «И как тут сложится жизнь? Лишь бы молодежи было побольше в этом городе. Тогда будет интересно жить и работать», — заключил Назиб, спускаясь к реке. Было уже около 9 вечера, когда лейтенант Данишев поставил свой чемодан перед новой, сверкающей синей краской и серебряными буквами, вывеской райотдела милиции. Зеленая дверь двухэтажного кирпичного здания то и дело распахивалась, и входившие и выходившие люди, бросив короткий взгляд на незнакомого высокого лейтенанта, молча проходили. «Не к нам ли на заработки?» — послышался голос за спиной Назипа. Лейтенант обернулся. Перед ним стоял молодой, плотного телосложения капитан милиции с большими карими глазами. «Вроде так. Ну что ж, хорошо, давайте тогда знакомиться». И капитан протянул руку. «Начальник райотдела милиции Минаев Георгий Давыдович. Выпускник юрфака Казанского университета Назиб Данишев», — ответил тот, пожимая руку своему начальнику. И тут же добавил. «И бывший сержант Альметьевского горотдела милиции». «Значит, не новичок в милиции?» — уже чисто служебным тоном спросил Минаев, направляясь в помещение. 3 года там служил, да пару лет носился по гивармии». Они вошли в кабинет, располагавшийся на 2-м этаже. «Стало быть, в пехоте служили?» — продолжил разговор капитан. «Служил на Курилах. Там местные моряки нас, сухопутных, называли сапогами». Начальник милиции, приветливо взглянув, произнес. «Я сам морячил. Это слово и у нас пускали в оборот. Ну как же? Мы-то ходили в ботиночках в красивой форме. Вот и гордость вырывалась из нас, как пар из раскаленного котла. Хотя сейчас уж понимаешь, что это ребячество». Они помолчали, осторожно, точнее украдкой, поглядывая друг на друга, как смотрят при сватовстве жених и невеста. При этом капитан рылся в ящиках стола. Насип тем временем оглядел кабинет начальника, где ему предстояло побывать еще не раз. Над столом висел портрет Дзержинского. Справа на стене располагалась картина Шишкина «Лесные дали». которое, несомненно, сглаживало впечатление от казенного вида этой небольшой комнаты, где так монументально, прямо под картиной, возвышался мощный стальной сейф. «Этот шедевр XIX века меня всегда волнует, как волнует родной Омск, когда я приезжаю туда в отпуск», — перехватив его взгляд на картину, произнес капитан Минаев с грустными нотками в голосе. «Сколько ни смотрю на эту вещь, всегда нахожу что-то новое, как при чтении стихов Михаила Лермонтова или Габдулы Тукая». Минаев вздохнул и как-то отрешенно, словно думая о чем-то другом, усталым голосом продолжил. «Поразительная штука классика. Будь это в области поэзии, музыки, живописи или в какой другой, результаты человеческого таланта все время остаются неизменными в восприятии разных поколений. Они как хлеб. Никогда не надоедают и всегда нужны, являясь вечными духовными источниками жизни». Слушая начальника районной милиции, в сознании Данишева пронеслось: «Похоже, он не заскорузлый службист, а человек понятливый и лицо волевое. С этим начальником, пожалуй, сработаемся». Капитан внимательно смотрел на Назипа и, словно прочтя его мысли, как-то проникновенно и просто сказал: «Эта картина всегда следует за мной, как жена, где бы я ни работал. До этого висела в райкоме комсомола, где я секретарил. Надеюсь, что здесь она получила постоянное место жительства». Он чуть помолчал и уже ровным голосом произнес: «Ну ладно, это все лирика, теперь перейдем к прозе». Минаев вытащил из стола бумажку и вновь изучающе взглянул на собеседника. «Вот по этому документу устраивайтесь сейчас жильем. Комната там, конечно, не будуар итальянской княгини, но и не бычье стоило». «Что-то среднее между ними?» — с усмешкой спросил Назип. «Сами увидите. В общем, коммуналка на 5 семей. Со временем, если женитесь, мне звонили сверху и, кроме других сведений, сообщили, что вы холостой. Выбьем в исполкоме квартиру. Но дом, в котором вы поселитесь, необычный. Памятник культуры XVIII века. Он представляет собой сочетание различных архитектурных эпох. Один фасад исполнен стилю поздней готики, а противоположная сторона – олицетворение классического барокко». У Назипа мелькнула мысль. «Что это? Попытка скрасить впечатление от коммуналки или прощупать мою общую эрудицию? Так или иначе, видимо, надо поддержать этот разговор, чтобы он знал, что я не дремучий мужик из сибирской тайги». «Извините, товарищ капитан, я буду дышать атмосферы XVII века или жить подобно немецкому барону в готическом замке XV века?» «Будете взирать на улицу через стрельчатые окна, товарищ лейтенант», — довольно улыбнулся Минаев. «Значит, как барон». Капитан чуть заметно кивнул, встал из-за стола, посмотрев на свои электронные часы, заметил: «Сегодняшние 12 часов работы как бешеные вороны проскакали, и так почти каждый день». Уже расставаясь, капитан Минаев, как старый добрый учитель своему ученику, посоветовал: «Настраивайтесь, Данишев, сразу же на большую, очень нелегкую работу. Только этим можно утвердиться здесь. Ну, а я вам всегда буду готов помочь». Капитан распорядился доставить нового сотрудника на своей «Волге» до дому, а сам, не торопясь, отправился на речку.